Глава 33. Искин, видеофиксация. Это первый официальный эксперимент на человеке по омоложению. Точнее, мы активируем функцию организма на само омоложение. Все вещества в составе инъекции являются результатом научных исследований растений планеты Мур. Савелий Федорович, вы готовы? Готов. Подтверждаю свое добровольное участие. Дальше все пошло как по маслу. Уже через полчаса мы увидели результаты. Круглов горел от нетерпения, требовал провести эксперимент с каплями, а потом выбирал один из трех шампуней на выбор. Самочувствие у него было замечательное. Волосы оказались цвета спелой пшеницы. Настрой самый положительный. Поэтому, не теряя времени, решили пройти к челноку после всех процедур. Этот транспорт изначально предназначался для планеты Мур, чтобы ученые могли забираться куда угодно. Внутри еще кое-что интересное. Вам понравится. Оказывается, был выделен гравилет. Он напоминал смесь гидроцикла и снегохода. Мощный, двухместный, с возможностью крепления прицепа. Очень удобно, по крайней мере, это лучше, чем доска, которая так и стоит, сломанная одна. Сам прицеп тоже имелся, кстати. Ручки зачесались желание все опробовать. Но пришлось вспомнить, что нам нужно сделать осмотр местности. Пришлось угомонить мурашки, что уже с энтузиазмом скакали от волос до коленок. «Совсем забыл!» На транспортнике еще остались два робота. Один для крупных работ, например, строительства. А второго можно использовать в походах на сложных рельефах. В горах это было бы замечательно. Искин с птицей устроились поудобнее в рубке, помогая управлять челноком. Решила начать с озера. Это место я пролетала совершенно случайно, да и то, когда отправилась на поиски тела. Вкратце рассказала эту историю, предложив заскочить и туда. «А то мне надо». Круглов был за любую мою затею, поэтому поддержал во всем и полностью. Вот это я понимаю, эффективная команда. Труп, который пока там и оставался, профессор тоже осмотрел. Сейчас для нас это лишь научный образец, увы. Озеро с песчаным пляжем понравилось нам обоим. Местность была ровная, без высоких деревьев. Чисто гипотетически, если привязывать научный центр к ландшафту, то неплохо. Далее мы со Скином решили отправиться в горы. Там очень живописно. Воздух особенно свеж. Рядом река и богатое окружение. Это я про растения, конечно. Профессор впечатлился. Готов бы хоть сейчас требовать начала строительства. Но мы его уговорили подождать. Ведь впереди самое необычное, что он мог только видеть в своей жизни. Помолодевший Круглов скакал козликом по всем горным выступам, бодро покидая челнок, опережая меня и Искина. Боюсь представить, каким он заводным был в молодости. И сегодня снова возвращается в это состояние. Сейчас мы посмотрим последний вариант. Я оставила его напоследок, потому что, боюсь, там и вы, и я захотим задержаться подольше. Кстати, я прихватила аэроботы. Надеюсь, вы быстро учитесь. Иришка, я сейчас поглощен всем, что вижу. Что дальше представить сложно. Я лишь жалею, что не отправился на Мур еще несколько лет назад, когда еще Мишурин был назначен на должность специалиста по исследованию растительного мира планеты. Не жалейте, оно того не стоит. Зато сейчас вы там, где должны быть, и посмотрите уже на свое отражение. Искин. Мой помощник организовал ему зеркало, и мы потеряли Круглова на четверть часа. С момента введения сыворотки прошло часа 3, и лет 30 уже он скинул. Я-то знала, что это не предел, но профессор успокаиваться не желал. Путь до гигантского леса занял немного. На челноке всегда это кажется мелочью. Пока летели, рассказала принцип работы и аэроботов, предложить применить. Оказалось, на размер малы, но отчаянный Савелий Федорович это проигнорировал. Вот это рвение к работе, не щадя живота своего. Гигантский лес по-прежнему возвышался над головами. Огромные розовые шапки цветов раскидывали свои лепестки как можно шире, чтобы в полной мере насладиться световым днем. А дерево, что за последние недели лишь подросло, обзавелось новыми рисунками. Кажется, там была я. «Иришка, я глазам своим не верю, что такое чудо существует во Вселенной! Антинаучно! Утопия!» «Существует, и наша задача — это чудо сохранить. Это ведь бриллиант размером с планету, и нельзя позволять растаскивать его на кусочки». «Какие правильные слова! Значит, вы изначально думали именно про это место, но предложили мне иллюзию выбора. Вы изобретательны и коварны!» «Ну что вы, профессор, никаких иллюзий. Вам и впрямь стоило увидеть те места, которые я уже успела посетить. Выбор по-прежнему за вами». «Это место идеально! С вашего позволения я немного полетаю!» Савелий Федорович превратился в работающую пчелку, что парила над цветами и деревом последние пару часов. Я же использовал это время с пользой. Меня ждали хрустальные туфельки и гигантские цветы, чьи маленькие копии я выискивала, чтобы забрать с собой. С глазастиками они бы составили гармоничную пару. Не удержалась, передала одному из цветков мыслеобраз. Тот в удивлении, наконец, обратил на меня свое внимание, даже наклонил свою огромную цветущую голову ближе ко мне. Так мне дали молчаливое разрешение на перемещение малыша в свои чертоги. Я взял на себя смелость скинуть координаты на транспортник. В течение получаса ребята начнут доставлять все необходимое. И роботов, кстати, тоже. Предлагаю забрать того, что поменьше, на базу. Согласны? Очень рада такому помощнику. Тогда прошу, не торопитесь меня покидать. Первый жилой модуль мы заложим вместе. Я не собиралась улетать, у меня эксперимент не завершен. Поэтому дождались, когда челноки начнут доставлять материалы. Признаться, было любопытно, что за проект тут будет реализован. Однако Круглов тут же спросил моего совета по этому же вопросу. А далее подключился Искин. Как итог нашего коллективного обмозгования, мы получили научный городок, гармонично вписавшийся в природный рельеф. В самом начале этой поляны возводился главный корпус из двух этажей. Ствол дерева цветка вплотную прилегал к новому двухкупольному зданию. Белые основания загоняли землю, заменяя собой фундамент. А далее круглая основа, на которой уже конструкцию устанавливались в необходимом порядке. Процесс строительства занял не один час. Поэтому с профессором предпочли отправиться на базу, чтобы проводить время с пользой. Он был рад, ему хотелось вернуться к журналам, а также утереть нос всем старым пердунам из министерства. Таким образом, намечалась сенсация с публикацией результатов. И наш 30-летний по виду профессор выжелал провести брифинг онлайн через час после загрузки информации в блог. Почему через час? Пусть помаринуются, неучи!